Глава 5. Жажда риска. «Белла, может, пойдешь домой?» — предложил Майк, глядя куда-то в сторону. Интересно, в который раз он это повторил, пока я не обратила на него внимания. Это был долгий рабочий день. Сейчас в магазине топтались только два покупателя. Судя по разговору, заядлые охотники. Битый час Ньютон рассказывал им о преимуществах двух последних моделей облегченных рюкзаков. А теперь они наперебой хвастались последними добытыми на охоте трофеями. Похоже, вообще забыв, зачем сюда пришли. Вот Майк и поспешил от них смыться. «Нет, я останусь», — ответила я. Из-за того, что я вышла из заторможенного состояния, теперь все воспринималось очень обостренно, и звуки били по ушам. Я старалась не обращать внимания на гогочущих охотников, но у меня ничего не получалось. «Говорю же тебе, балда!» — басил коренастый мужик с каштановыми волосами и огненно-рыжей бородой, которая прямо-таки горела на фоне волос. «Я видел дофига гризли с близкого расстояния, но все они просто ничто по сравнению с этим страшилищем». Его волосы были сбиты в колтун, одежда помята и засалена. Так что не оставалось сомнений, он прямо сейчас спустился с горных вершин, где охотился. «Нифига, черные медведи достигают еще не таких размеров. А те, что ты видел, были еще молодняком, вот и все». Второй мужчина был тощим и длинным, а кожа на лице обветренная и заклинаю ветром и солнцем. «Серьезно, Белла, как только эти двое свалят, я закрываюсь», — пробубнил Майк. «Но если тебе так хочется, чтобы я ушла», — я пожала плечами. «Да он, не вставая в полный рост, был выше тебя!» Бородач тыкал пальцем в грудь своего оппонента. «Огромный, как дом, и черный, как гудрон! Надо сообщить о нем куда следует, пусть предупредят людей. Он был не в каких-то там горах, а всего паре миль от дороги». Каланча в ответ рассмеялся. «Да ты всю неделю почти не ел и спал на земле, вздрагивая от каждого шороха, так ведь? По тебе видно, что в таком состоянии не только огромные медведи померещиться могут». «Молодой человек, Майк, да?» — позвал бородатый, оглядываясь. «Да, сэр», — отозвался на зов рыжебородого парень. «Скажи-ка, на днях не было предупреждения о черных медведях?» «Нет, сэр. Но всегда разумнее держаться от них подальше и правильно хранить продукты. Вы видели специальные контейнеры, защищающие еду от медведей?» «До понедельника», — шепнула я и выскользнула из магазина. Двери бесшумно скользнули и выпустили меня под дождь. Я скукожилась, прячась под куртку, и рванула к машине. Капли барабанили по капоту очень громко, но рык мотора заглушил все посторонние звуки. Мне совсем не хотелось возвращаться в пустой дом. Прошедшая ночь была особенно жесткой, так что не возникало никакого желания опять окунаться в ту атмосферу. Я давно перестала видеть нормальные сны. Каждую ночь мне снилось одно и то же. Наверное, можно было бы уже к этому привыкнуть, но я все равно постоянно просыпаюсь от собственного крика. Каждый раз папа прибегает меня успокоить, беспокоится, приносит воды. Для любого другого мой сон не показался бы ни страшным, ни ужасающим. В нем нет ни зомби, ни привидений, ни маньяков. Никто не выпрыгивает, гаркая «бу». Нет ничего такого, только пустота, ничто. Бесконечный лабиринт заросших мхом деревьев, звенящая, бьющая по ушам тишина. Темно, как в сумерке облачным днем. Света хватает лишь на то, чтобы видеть очертания стволов да корявые корни, лезущие из-под земли. Я бегу, не разбирая дороги, кого-то ищу, ищу. Понимаю, что он ускользает, пытаюсь догнать. И тут наступает главный и самый страшный момент. Приходит осознание того, что тот, кого я ищу, ушел навсегда, и искать больше некого. Его больше здесь нет. В этот момент я начинаю дико кричать. Я бездумно колесила по городу, избегая дорог, ведущих домой. Меня нигде никто не ждал. В голове стучали слова Эдварда, что все будет так, словно его никогда и не было. Но ведь все изменилось. Я тоже стала другая. Выходит, свою часть обещания он не сдержал. Слезы, которые уже второй день почти беспрерывно струились по щекам, опять застилали глаза. Я остановилась и вышла под дождь, подставив лицо струям воды. Стало легче. О чем я там думала? Да, обещание. Если его обещание не сбылось, так и на кой мне тоже держать слово? Не делать глупостей. Ради кого? Ради чего теперь? Я оглянулась. Меня занесло в противоположный край городка. У дома, напротив которого я припарковалась, возле почтового ящика стояли мотоциклы. На них мокла картонка с нацарапанным объявлением о том, что они продаются. Это была судьба. Если судьбой можно назвать два раздолбанных моцика, ржавеющих под дождем. Но ведь они оказались здесь именно в тот момент, когда я поняла, что мне нужно что-то подобное. Чарли всегда говорил о мотоциклах исключительно два слова – глупо и опасно. Что я там размышляла об опрометчивых поступках? Я злорадно улыбнулась сама себе и направилась к хозяевам железных коней. Дверь мне открыл крупный, крепкий мужчина лет 30. Лицо было знакомым, но как его зовут, никак не могла вспомнить. У него такой проблемы не возникло. «Белла Свон?» — удивленно протянул он. «Здравствуйте. Сколько вы хотите за мотоциклы?» Я неопределенно махнула рукой в сторону металлолома. «Ты серьезно?» — мужчина вскинул брови. «Конечно». «Они не на ходу». «Это и так видно. Так сколько?» «Ну, если ты этого действительно хочешь, то бери даром. Мне жена уже плешь проела с этими железяками». «Даром?» — пришла моя очередь удивляться. «Да, я уже думал их просто выбросить. Забирай. Давай помогу закинуть в машину. Ты сама не сможешь, очень тяжелые». «Спасибо. Вообще-то я хотела только один». «Бери оба, второй на запчасти пойдет». Мужчина вышел со мной под ливень и затащил, как оказалось, тяжеленные мотоциклы в кузов. Без него я бы ни за что не смогла это сделать. А он, казалось, был рад от них избавиться. «Кстати, а ты их что, сама чинить будешь?» «Нет, я не умею. Может, отвезу их к Доулингу?» «Доулинг сдерет с тебя в три шкуры. Ты ему отдашь за ремонт больше, чем заплатила бы за новые». Что тут возразить? Доулинг заработал себе такую репутацию сам. Все в округе обращались к нему только в случае острой необходимости. В основном все старались ездить на ремонт в Порт-Анджелес. Естественно, если на это машина была еще способна. В этом смысле я оказалась счастливой обладательницей хоть и громкого, но и исправного пикапа, с которым никогда не возникало проблем. Джейкоб отладил его так, что он меня ни разу не подвел. «Джейкоб! Ну, конечно, как я раньше о нем не подумала?» «Я, кажется, вспомнила одного знакомого, который мог бы мне помочь с ремонтом. Так что, думаю, все будет в порядке». Озарение, так вовремя вспыхнувшее во мне, придало сил. «О, так это круто!» — он лучезарно улыбнулся. Когда я отъезжала, этот милый человек, все еще улыбаясь, помахал мне рукой. Теперь я ехала быстро, целенаправленно выбирая кратчайший путь до дома, чтобы появиться там раньше Чарли, даже если он решит пораньше вернуться с работы. Оказавшись дома, я подлетела к телефону. «Здравствуйте, позовите, пожалуйста, шефа Свона», — выпалила я на одном дыхании. «Это Белла». «О, привет, Белла, это Стив», — отозвался папин помощник. «Сейчас позову». Ждать пришлось недолго. «Белла, что стряслось?» — чуть не с паникой в голосе спросил Чарли, как только схватил трубку. «Разве я тебе звоню только, если случается что-то плохое?» Папа помолчал с минуту, размышляя. «Раньше ты вообще не звонила. Так что-то случилось?» «Нет, все хорошо. Ты не скажешь, как проехать к дому Блэков? А то я не очень хорошо помню дорогу. Хочу повидать Джейкоба, а то мы не встречались уже несколько месяцев». «Замечательно, доча! У тебя есть карандаш?» Голос отца казался, если не счастливым, то, по крайней мере, радостным. Судя по объяснениям, найти Блэков будет просто. Я заверила отца, что приеду к ужину, но он пытался меня уговорить не спешить. Папа хотел приехать за мной и вместе отправиться домой. Но мне совершенно не хотелось, чтобы он хоть что-то узнал о мотоциклах. Нетерпеливо барабаня пальцами по рулю, я летела прочь из города, подгоняемая грозой, разбушевавшейся не на шутку. Я очень надеялась, что у нас с Джейком получится выволочь мотоциклы из машины и спрятать где-нибудь в гараже незаметно, чтобы Билли не узнал. Иначе он меня выдаст отцу с потрохами, и Чарли устроит мне головомойку. Еще меня тревожило, что Билли мог начать осторожно, с жалостью общаться со мной, как тогда, когда Сэм меня нашел. Возвращаться в те же ощущения мне больше, чем не хотелось. Я издалека увидела маленький, похожий на сарай, домик Блэков. Кирпичный цвет только усиливал ощущение того, что это не жилой дом, а хозпостройка. Джейкоб увидел меня через узкое окошко, видимо, узнав знакомый рык мотора, и выскочил навстречу. «Белла!» — широко улыбаясь, воскликнул он. На фоне смуглой кожи его зубы сияли белизной. Раньше я не обращала внимания на его волосы. Обычно он собирал их в пучок на затылке. Теперь же они были распущены и не спадали на плечи густыми волнами атласа. Джейк очень возмужал. Мягкие детские черты исчезали, проявляя уже мужские крепкие мышцы и сухожилия. Вены синими ленточками проступали на его плечах и ладонях. «Привет, Джейк!» Я была действительно рада его увидеть. «Ты снова вырос?» — удивилась я. Поразительно, как быстро в нем происходили метаморфозы. 1.95 м, — с гордостью сообщил он. Даже голос парня стал глубже и грубее. «Ого, ты уже огромный, когда-нибудь остановишься?» «Длинный да тощий», — Джейкоб поморщился. «Проходи в дом, а то промокнешь». Парень пошел чуть впереди, по пути затянув волосы в хвост. «Па, посмотри, кто пришел!» Джейку пришлось пригнуться, чтобы протиснуться в дверь. Билли читал, сидя в небольшой уютной гостиной. Он отложил книгу и широко улыбнулся, увидев меня. «Какой приятный сюрприз! Рад видеть тебя, Белла!» Я протянула руку, и ладонь утонула в его широченной ручище. «Какими судьбами? Давненько ты у нас не бывала. С Чарли все в порядке?» «Да, все хорошо. Просто захотелось встретиться с Джейкобом. 100 лет уже не виделись». Джейк засиял. «Останешься поужинать с нами?» «Нет, спасибо. Мне нужно успеть приготовить ужин к приходу папы. Я хотела вернуться пораньше». «Так давай я ему позвоню», — настаивал Билли. «Я всегда рад видеть Чарли». Я прикрыла растерянность смехом. «Я же не в последний раз приехала. Еще надоем вам, обещаю». «Особенно если Джейк поможет мне починить мотоцикл и научит им управлять». Билли усмехнулся в ответ. «Ну хорошо, тогда в другой раз». «Чем займемся, Белла?» — спросил Джейкоб. «Мне все равно», — пожала я плечами. «Чем ты занимался, пока я тебя не отвлекла?» Мне было очень спокойно здесь, будто я находилась не в гостях, а жила здесь долго-долго. Джейк замялся и с сомнением посмотрел на меня. «Вообще-то я перебирал двигатель, но мы можем придумать что-нибудь поинтереснее». «Это здорово! Покажешь мне машину?» «Конечно», — сказал он не очень уверенно. «Пойдем в гараж». Я помахала Билли рукой на прощание, ликуя в душе, что все складывается как нельзя лучше. Гараж находился сразу за домом. Он был большим, удобным для ремонта. По стенам располагались полочки, на которых очень аккуратно были разложены инструменты. Посредине стояла машина, с виду казавшаяся полностью законченной. Это и есть твой Volkswagen?» «Да, 86-й год, классическая модель. Скоро закончу уже». «Ну, больше тянуть уже нельзя, надо брать быка за рога». «Джейк, а ты в мотоциклах разбираешься?» «Что за вопрос? Конечно. А что?» «Да понимаешь, у меня есть 2 моцика, но не на ходу. Поможешь починить?» «Ух ты, круто! Конечно, помогу!» «Да, но если об этом узнает папа, мне конец. Не говори Билли, ладно?» «Говорить о чем?» «О мотоциклах». «О каких?» Я пнула его кулаком в плечо, и мы рассмеялись. «Ну так где они?» Джейк лукаво глянул на меня, будто заранее зная ответ. «У меня в пикапе». «Я так и думал. Пошли, только откатим их к гаражу за кустами, чтобы отец не заметил». Притворяясь, будто просто гуляем, мы потихоньку пробрались к машине мимо окон Билли. Парень легко, словно это были не мотоциклы, а детские велосипеды, вытащил их из кузова. «Джейк, ничего себе! Они же тяжеленные!» Моему удивлению не было предела. «Когда ты успел так накачаться? Тебе же всего 16!» «Возраст — это просто число. Тебе 40, что ли?» Порой кажется, что да. Мы снова смеялись. Как же легко мне было с этим добрым, милым парнем. И как хорошо, что он в такой нужный момент оказался рядом. Джейкоб однозначно был подарком свыше.